Глава 51. Карина. Каждый шаг на пути нашего сближения — это адова пытка, сдирающая с меня кожу вместе с мясом и обнажающая чувства, потаенные на самом дне моей многострадальной души. Первый шаг — я проваливаюсь в бесконечную, мучительно родную синеву глаз Богдана. Утопаю в ней, как человек, не умеющий плавать, и вдруг резко оказавшийся в открытом море без спасательного жилета. Мне страшно, нечем дышать, а адреналин в крови просто зашкаливает. Второй шаг, и фокус внимания смещается к немного надменному лицу его спутницы. И вот очередной откат. Мне 14, и я безответно влюблена в самого красивого старшеклассника школы, а его девушка посмеивается надо мной вместе с подружками. Стыдно, неловко, и хочется сделаться невидимкой. Третий шаг, и я уже рядом с ними, на расстоянии, которое можно считать комфортным для непринужденной светской беседы. Но отнюдь не для меня. Мне совершенно некомфортно. Так некомфортно, как, наверное, никогда не было. Какая встреча! В моем голосе звучит до противного наигранная радость. Но сохранять естественность в текущих условиях не представляется возможным. Честно говоря, не ожидала тебя здесь увидеть. Взаимно. Раздается краткий и довольно сухой ответ. Не думал, что ты в Москве. Богдан, в отличие от меня, преувеличенными восторгами не фонтанирует. Смотрит открыто, но без улыбки. Сдержан, несколько холоден и слегка насторожен. Будто занял выжидательную позицию. Нет, в любезностях он рассыпаться явно не планирует. Надо бы тоже притормозить. Ассоль, познакомься. Это Карина Гольдман. Парень, на удивление, легко владеет ситуацией. Не тушуется и не тараторит. Даже вон, о манерах не позабыл. Карина, это Ассоль Верещагина. Вот черт. Если лицо девушки показалось мне знакомым лишь на неуловимо короткий миг, то имя без промедления расставило все на свои места. Дело в том, что я его уже слышала. И не один раз. А все потому, что Ассоль Верещагина — главный редактор популярного нынче глянцевого издания про моду и стиль, который я периодически почитываю. Природный шик и немного роскоши — в жизни она, несомненно, соответствует образу фэшн-эксперта. Да и просто красивой ее можно назвать без всяких натяжек. Неприятно признавать, но у Богдана хороший вкус на женщин. Действительно хороший. Рада знакомству. Ассоль адресует мне вежливую улыбку. Ваши романы — это нечто. Просто глоток свежего воздуха в духоте надоевших литературных штампов. Благодарю. Я тронута. Слегка закашлявшись, отвечаю я. Ваша работа тоже вызывает во мне живой отклик. Очень люблю Elga Fashion. В последние месяцы ни одного номера не пропустила. Это радует, потому что вы олицетворяете собой портрет нашей целевой аудитории, заявляет она. Взрослая состоявшаяся женщина, которая точно знает, чего хочет. Наш журнал как раз для таких, как вы. Может, я, конечно, взрослая и состоявшаяся, но вот со своими желаниями совсем не определилась. Еще вчера мне хотелось комфорта и уединения, а теперь до зуда в ладонях хочется, чтобы весь окружающий мир, включая мою собеседницу, испарился, исчез, оставив меня наедине с мужчиной, чье присутствие будоражит похлеще контрастного душа. Горячит и дрожь вызывает. Причем одновременно. «Как у тебя дела, Богдан? Все хорошо?» В очередной раз, благодарно кивнув Ассоль, я перевожу взор на своего старого знакомого. Очевидным плюсом обращения к конкретному человеку является возможность смотреть прямо на него, пристально и с максимальным вниманием. Взгляд глаза в глаза в разговоре совершенно уместен, чем я, само собой, беззастенчиво пользуюсь. Рассматриваю Богдана с жадным интересом, стараясь не пропустить ни одной детали. Легкая небритость на щеках и подбородке, ярко очерченные губы и выражение непоколебимости на смуглом лице. Богдан вроде тот же, однако что-то едва уловимое в нем все же поменялось. Может, дело в татуировке на шее, которая виднеется из-под воротника белой рубашки и которой раньше не было. А может, это взгляд его стал другим, не таким теплым и трепетным, как в дни нашего романа. Нет в нем больше ни нежности, ни обожания, ни восхищения. Даже простого понимания нет. Он будто тонкой корочкой льда покрылся и сделался совершенно непроницаемым. Да, все нормально. И голос у него звучит непривычно холодно. А ты как? Давно из Америки вернулась. Надо же, вот так легко и без заминок спрашивает про Америку. Будто мой отъезд не разодрал нам обоим душу в клочья. Будто не было слез в аэропорту, разбитых надежд не было. Будто не он заклинал меня остаться, уверяя, что я совершаю ошибку. А может, и правда не он? Вдруг того Богдана, которого я помню, больше нет? Время меняет людей. Меняет их взгляды, привычки, предпочтения. Возможно, тогда для него наш разрыв действительно был драмой, а сейчас стал просто остывшим пеплом воспоминаний. Он излечился, оправился и продолжил жить дальше. В начале года. Оказалась американская мечта горьковата на вкус. Пытаюсь пошутить, однако уголки губ предательски ломит. Как же тяжело изображать веселье, когда в груди завывает тоскливая метель. Вы меня извините, я пойду. Еще увидимся. Богдан молчит, по-прежнему буравя меня пристальным взором, поэтому его спутница берет инициативу прощания на себя. Рада была знакомству, Карина. Я тоже, Ассоль. Бросаю через плечо и поспешно отворачиваюсь, чтобы она не услышала лжи, звенящие в моем голосе.